что мнешься, капрал? Боишься меня? Не бойся, не кусаюсь. Проходи, чаю будешь?» Не переставая улыбаться, и спросил и пригласил одновременно особый офицер. Скольких человек с такой улыбочкой уволил из войск и посадил этот хмырь, вся грудь в орденах, небось за это, опять подумал Рудик, но вслух сказал: «А чего мне вас бояться? Я чист как стеклышко, да я разве против? Чист так чист, мое звание полковник, фамилия Чижов, это я так на всякий случай, вдруг не знаешь», — ответил особист. «Такую фигуру да не знать, издевается он что ли?» — снова подумал капрал, но промолчал. «Хорошо, но ты так и не ответил. Чай пить будем?» «Спасибо, сэр, что-то не хочется». «Как хочешь, тогда сразу к делу. Расскажи мне, дорогой мой капрал, обо всем, что произошло за последний месяц». «Обо всем это как?» «События в мире, в стране, сам не зная почему», — начал дерзить Рудик, но сразу же осекся. «Да нет, что творится в мире и стране, я и без тебя знаю, а вот что творится с тобой, нет, вернее, то, что творишь ты, так что давай, рассказывай». «Что рассказывать?» — продолжал упорствовать Рудик. «Начни хотя бы с драки в кафе». «Какой драки? В каком кафе? Послушай, умник, или ты мне рассказываешь без протокола обо всем, что с тобой произошло за последний месяц, или я вызываю следователя, и уже с записью в протоколе ты будешь давать показания как подозреваемый в использовании служебного положения и коррупции, а может даже и в торговле оружием», — помолчав, добавил Чижов. Бариев рассказал о драке, о знакомстве с Инной, и других событиях, произошедших с ним, умолчав, естественно, о Рафике и совместной с ним деятельности. Закончив свое повествование, Рудик замолчал и посмотрел на начальника особого отдела. «Это все, что имеешь мне сказать?» — спросил полковник и пристально взглянул в глаза капрала. У Бариева мурашки пробежались по телу, сердце чуть не выскочило из груди от этого спокойного, пронзающего насквозь взгляда. Рудольф опустил глаза и ответил: «Так точно, сэр». «Хорошо, на нет и суда нет, иди пока, но помни, разговор не окончен». На стене висела огромная карта звездного неба, глава, насвистывая модный мотивчик, колдовал возле нее. В дверь постучали, и не спрашивая разрешения, в кабинет зашла Инна Иволгина. Пабло посмотрел на вошедшую и спросил: «Что привело такую красавицу к старому лысому астрологу?» «Пабло, объясни мне, пожалуйста, что творится?» «В каком смысле?» — не понял ученый и, отойдя от карты, завалился в кресло. «Ты тоже можешь присесть». Инна присела на такое же кресло, стоявшее напротив. «В том смысле, что Олег прибежал ко мне вчера на 5 минут, сказал, что ему надо срочно уехать на неопределенный срок, а я, чтоб продолжала встречаться с этим гориллоподобным сержантом. Объяснит это мне кто-нибудь?» «А что тебе объяснять? Сама во всем виновата. Ты отвергла любовь Рогозы, посмеялась над ним, вот он и ушел в монастырь. А сержанта раскручивать надо, он очень перспективный». «В какой монастырь? Ты что несешь? Как в какой?» «В женский», — рассмеялся глава. Девушка молча переждала, пока он отсмеется, а потом спросила: «Ты мне расскажешь правду или за дурочку меня держать будешь?» «Хорошо, хорошо, Инночка, расскажу. Только ты первая начинай, ведь наверняка что-то знаешь». Посетительница рассказала о своей вчерашней встрече с Рудиком. «Только кто его предал, за что он получил взбучку, не пойму. Да и Олежек уехал из-за того, что произошло, я сердцем чувствую», — закончила Инна. «Вот видишь, какая ты умница, все сама поняла. Слушай, давай сходим к Измирову, там и поговорим». Командир части позвонил начальнику особого отдела. «Что скажешь?» «Только одно, погряз твой боец в чем-то нехорошем. Кто из твоих ребят займется?» «Я сам». «Хорошо, держи меня в курсе. Нужна будет помощь, обращайся». Полковник положил трубку. «Ну, Бариев». Вернувшись из особого отдела, Рудик сразу же позвонил Рафику. Накаркал: «Меня вызывали в особый отдел, дело шьют», — сходу начал он и почесал шею под подбородком. «Ты глянь, я, оказывается, колдун». «Не колдун, а...» — и Рудик назвал главу преступной группировки нелитературным словом. «Но-но, ты полегче. Забыл, с кем говоришь, ведь если тебе под зад коленом дадут, или того лучше, посадят, к кому прибежишь? То-то. Так что не кипятись, я ведь сказал, не бросим. Есть некоторые рычаги воздействия, а пока не звони мне и не приходи. Понадобишься, сам тебя найду. Ну, конечно, если будет решетка маячить, тогда обращайся», — засмеялся Рафик и повесил трубку. В дверь позвонили, Вика встала и пошла открывать. На пороге стояли Пабло и Инна. «Здравствуйте, проходите», — пригласила гостей хозяйка. «Всем привет», — произнес глава, входя в квартиру. «Здравствуйте», — смущаясь, поздоровалась девушка. Инна разглядывала убранство квартиры. Она никогда не была у руководителя партии и не ожидала, что он живет так аскетично. Конечно, в обстановке и оформлении квартиры чувствовалась женская рука, но, все равно, Инну поразила и удивила скромность бытия Измирова. «Проходите, проходите», — приветливо пригласил Виталий Всеволодович гостей. Когда все расселись, Измиров спросил, что случилось. «Дадим слово девушке», — предложил глава. «Значит так», — начала Инна. Когда Иволгина повторила все, что рассказала Пабло и замолчала, Виталий Всеволодович изрек. «Вот он, момент истины». Сопоставив информацию Олега и Инны, можно сделать вывод, что оружие украдено с ведома этого, как его, Рудика, подсказал астролог. «Вот именно. И еще, не зря он спросил об Олеге, видимо, все-таки его ищут, а если найдут, повесят хищение на него, и никто разбираться не будет. Ребятки, думаю, пора заняться сержантом вплотную. Инна, сегодня встретишься с ним, еще пообщайтесь. В разговоре как бы невзначай упомянешь, что обедала в том самом кафе и встретила обидчика сержанта, тот опять к тебе пристал, и ты назначила свидание не завтрашний вечер в парке. Пабло, поедешь в лагерь, привезешь Андрея и Олега, не забудьте взять пистолеты, которые захватили у полиции. Встретим этого супчика, пообщаемся. Виталий Всеволодович, ведь Олега ищут, как же, придется рискнуть, время дорого. Думаю, особисты уже взяли в оборот этого сержанта, или вот-вот возьмут. Потеряем источник поставки оружия, а может и боевой техники. А если он придет не один и приведет с собой толпу полицейских или вояк, не унимался глава. Не приведет, ему надо лично с Олегом разобраться, он ведь его унизил. Только после удовлетворения своего тщеславия сержант сдаст Рогозу. Федор сидел с округлившимися глазами и молчал. Измиров обратил внимание на него. «Вот так вот, мой дорогой. Так что уламывай отца, видишь, как все серьезно». «Вижу», — только и мог сказать сын президента. Рудик сидел на складе. Зазвонил телефон. «Да, Бореев, слушаю вас. Здравствуй, милый, что-то ты по начальству да по особым отделам забегался. Может, спустишься на землю? Ко мне грешному зайдешь?» — раздался в трубке голос начальника службы АДФ. «Есть, сэр». В кабинете капитана было душно, хотя окно и открыто. Рудик сразу вспотел, как только вошел. «А может быть и не так уж душно, просто бедняга капрал замотался. Рассказывай, мой милый, как ты докатился до такой жизни, что тебя к особистам таскают. Меня по твоей милости дергают, личной жизни никакой. Только и слышно Бореев, Бореев, господин капитан, сэр, ведь знаете, что случилось, сейчас всех дергают. Я уже не знаю, где спрятаться, видите, меня даже разжаловали. Судом грозят, не судом, трибуналом. Да какая разница, все одно, хорошо, скажи, что, правда, никаких следов, сэр, не могу знать, что знал, рассказал и написал, а так со мной же никто не делится информацией, удивляюсь, как меня на губы еще не посадили для страховки, да, ступай, пока, служи». Рудик развернулся и вышел из кабинета. «Зачем вызывал?» — подумал он и направился обратно на склад. Инна и Пабло в сопровождении Федора вышли из подъезда Измирова. «Тебя подвезти?» — спросил астролог президентского сына. «Да нет, спасибо, сам доберусь», — ответил тот и, попрощавшись, ушел. «Мадам, а вы не откажете старому ловеласу?» «Нет». «А вас куда доставить?» «Прямо». «По дороге скажу», — ответила девушка. «Пабло, скажи, пожалуйста, давно хотела спросить, это твоя машина или Олега?» «Это моя машина». «А машина Олега, надеюсь, вместе с ним в лесу. Хотя мы иногда меняемся, у нас ведь даже номера одинаковые, за исключением одной буквы в середине. У меня Н, а у него М. Все с вами ясно, оболтусы. Только один постарше и лысый, а другой помоложе и с нечесанной шевелюрой. Как ты права, Инночка, как ты права. Моя жена мне то же самое говорит». Так непринужденно болтая, они заехали в фешенебельный район. «Останови здесь», — попросила девушка. «А во, и кто тут обитает?» «Тут обитает гроза всех девушек, сержант Рудик. Представляешь, даже фамилию его не знаю. Спасибо, что подвез, пойду пообщаюсь со своим кавалером. Давай подожду, а то неизвестно, что в голову взбредет твоему ухажеру». «Нет, спасибо, езжай домой, сама как-нибудь разберусь». «Ну смотри», — Инна направилась к дому Рудика, а Пабло покатил домой. Капрал был трезв, голый по пояс, он стоял на проходе и с удивлением смотрел на девушку. «Ты чего?» — соскучилась, а ты не рад? Рад, конечно, но так неожиданно. Тем более проблемы у меня по службе. Понятно, ну так я тогда пойду. Да, иди, я тебя найду. Инна подчеркнуто медленно развернулась, и уже делая шаг в сторону лифта, произнесла: «Мне казалось, тебе будет интересна информация про твоего обидчика». «Про какого обидчика? У тебя их много?» «Не знала, что такого громилу обижают на каждом шагу». «Постой, говори толком, мне не до загадок». «Ну тот, который тебе кружкой врезал». «А ну зайди», — оживился капрал. Инна зашла в квартиру. Рудик сел на резной, сделанный под старину стул. Девушка опустилась на тахту. Хозяин квартиры уставился на гостью. Инна начала свой рассказ о, якобы, случайной встрече в кафе. Окончив повествование, она замолчала и ждала, что скажет Рудик. Тот встал, походил по комнате, было видно, что в нем борются два чувства: рассказать обо всем начальству или решить вопрос самому. Наконец, решение было принято в пользу второго. «Завтра я там буду. Спасибо тебе. Пожалуйста». Инна встала и направилась к выходу. Возле двери она остановилась, поцеловала Рудика в щеку. «До завтра». Глава 44. Глава 44. Половину дня Федор оббивал пороги разных контор. Нигде не нужен был специалист с инженерным образованием. Он мог, конечно, попросить отца или кого-либо из министров помочь ему в трудоустройстве, но не хотел. Тем более что, вчера вечером придя от Измировых, он опять поругался с президентом и не хотел его ни видеть, ни слышать. Потный и уставший он пришел домой, принял душ, пообедал и сел смотреть телевизор. Пабло ехал в лес за Олегом и Андреем. Прибыв в лагерь и отыскав друзей, он вкратце объяснил сложившуюся ситуацию и план действий. Андрей усомнился. «Ты думаешь, он испугается и начнет помогать нам? Ведь у него на хвосте особисты повисли, ему хоть так в петлю, рано или поздно». «Согласен, но лучше поздно, это, раз, два, может и не тронут нашего Рудика эти особые ребятки, наверняка у его друга подвязки есть в верхах или бабок столько, что хватит купить не то что особистов, а весь силовой аппарат», — предположил глава. «Может быть, может быть. Ну во всяком случае, мы ничего не теряем». «Как не теряем? А Инна? Получается, она заложница ситуации. Выгорит — хорошо, не выгорит — она за все в ответе будет», — возмутился Олег. «А что Инна? Она пришла на вынужденное свидание, пригласила своего парня, который еще вдобавок и пострадал от этого прохиндея», — кивнул Андрей на Рогозу. «А то, что тут нарисовался еще кто-то, это не ее дело. Может быть, за девушкой специально следили, чтобы выйти на этого сержанта. Конечно, не дай бог, что случится, будут раскручивать версию подсадной утки, но кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Чего не пьет?» — в один голос спросили все присутствующие. «Шампанского. Ну, это напиток такой есть там, у нас, шипучий слабоалкогольный», — пояснил Свиридов. «А у вас, что нет?» «Нет, у нас только один шипучий напиток, это, сидр», — ответил за всех Олег. «Ну, ладно, проехали. Так как, рискуем?» «Рискуем». Андрей нашел Конева и Андреева, те проводили занятия с боевыми группами, сказал, что ему с Олегом надо срочно уехать в город, поставил задачи на ближайшие сутки, повернулся к Пабло и произнес: «Поехали». Взяв пистолеты, все трое забрались в машину и двинулись по направлению к городу. Когда друзья приехали к Измирову, Инна уже была там. «Ты что, не работаешь сегодня?» — спросил девушку Рогоза. «Тебя, дурака, хотела пораньше увидеть. Правда?» — обрадовался Олег. «Нет, конечно. Просто я однажды подменяла сиротину, теперь попросила вернуть долг». «Понятно», — разочарованно вздохнул юный астролог. «Ты никогда не изменишься, наверное, всю жизнь таким наивным ребенком и останешься. Что я с тобой делать буду?» Олег от неожиданности сел на стул и посмотрел на свою возлюбленную. Она смотрела на него своими ясными глазами и улыбалась. «Хватит нежности, дело делать надо», — прервал молодежь Виталий Всеволодович. «Но сначала кое-какие новости». «Что за новости?» — не удержался Андрей. «Если не будешь меня перебивать, сейчас узнаешь». «Молчу, молчу, молчу». Измиров неодобрительно посмотрел на Свиридова и продолжил. «Первое, уже готовы 25 стволов и парочка ночных прицелов. Правда, есть небольшая проблема по доставке всего этого имущества. Наш человек в охране заболел и выйдет только через пару-тройку дней». «Ну, ничего, подождем», — обрадовался Андрей. «Второе, завтра доставит первую партию боеприпасов», — не обращая внимания на возбудившегося пограничника, продолжил старый ученый. Свиридов заерзал на месте, Его так и подмывало порадоваться вслух, но он сдержался. А теперь перейдем к обсуждению сегодняшнего мероприятия, закончил свою речь Измиров. После непродолжительного совещания был разработан и принят план действий по вербовке сержанта Бореева. Инна вернулась на фабрику. Осталось дождаться назначенного часа. В 9 часов вечера Инна пришла в парк и направилась по направлению к месту встречи. Рудик шел позади девушки метрах в 50 и представлял свою встречу со своим обидчиком. В мыслях он то сразу кидался на него и ломал шею как цыпленку, то избитого и еле живого притаскивал к командиру, то сначала изучал обстановку, давал хаму время пообщаться с девушкой, потом приходил к ней якобы на помощь и убивал негодяя. Так и не решив, что он будет делать с наглецом, капрал незаметно для себя приблизился к Инне, а девушка в это время уже здоровалась с Рогозой. Олег, якобы испугавшись, отпрянул назад от девушки и произнес: «А это кто с тобой?» Инна, начиная игру, поддержала своего друга. «Я ведь говорила, что у меня есть парень, а ты не поверил. Вот теперь посмотри на него, это Рудик. Ах ты, подонок, ты помнишь меня?» — заорал капрал во всю силу легких. И так немногочисленные отдыхающие испарились моментально, в парке стало абсолютно пусто. «Конечно помню, здорово я тебе врезал. Да, правда, ты тогда был сержантом, за что разжаловали? Неужели за драку?» — вызывая военнослужащего на конфликт, спросил Олег. Рудик побагровел, жилы на шее вздулись. Он отодвинул Инну в сторону и сделал шаг по направлению к обидчику. Рогоза быстро отступил на два шага, достал из-за спины пистолет и направил его на Бореева. Капрал остановился, затем рассмеялся. «Ты сморчок гражданский, пользоваться-то хоть им умеешь, он может и не умеет, а я не промахнусь. Уж поверь мне», — раздался за спиной и немного сбоку хрипловатый голос. Рудик повернул голову и увидел незнакомого крепкого мужчину, державшего его на мушке. В глазах говорившего было столько решимости, что Бореев поверил ему сразу и безоговорочно. Он понял, что это профессионал и, несмотря на надвигающиеся сумерки, пуля найдет свою цель. Капрал посмотрел на Инну, девушка была бледнее полотна. Вдруг ноги ее подкосились, и она упала на землю, больно ударившись головой о плитку, которой была выложена аллея парка. Рудик инстинктивно кинулся к девушке. «Стоять!» — потребовал незнакомец. «А ты посмотри, что с этой бабой». Рогоза нагнулся над Инной, она была без сознания. Олег принялся бить девушку по щекам, наконец, она открыла глаза и посмотрела на избивающего ее человека. «Хватит, спасибо», — ответила пострадавшая и присела на аллее. «Подними ее, усади на скамейку и свяжи», — потребовал Андрей. Рогоза молча достал из кармана шнур, связал Инну и усадил ее на скамью. «Все продумали, гады», — сквозь зубы произнес Рудик. «Что вам от меня надо?» «Вот это другой разговор», — улыбнулся Свиридов. «А надо нам от тебя вот что. Мне очень не нравится, когда я должен отвечать за чужие поступки. Как говорится, каждый несет свой крест. Мне чужого не надо», — ответил Олег. «Не понял. А что тут понимать? Оружие продал, деньги получил и решил все свалить на него», — кивнул Андрей в сторону Рогозы. «Непорядок. Да ты что, сбрендил, что ли? Какое оружие?» — возмутился капрал и попытался приблизиться к Свиридову. Но незнакомец был не из простаков. «Встать на место. Ну, живо». «Спокойно, но твердо», — сказал он. Пистолет в его руке даже не шелохнулся. Рудик встал там, где стоял. Капралу было неудобно. Он располагался между двух вооруженных людей, и ему приходилось при разговоре поочередно вертеть головой. Причем мужчины стояли так, что в случае огневого контакта никто из них не попадал под пули друг друга. А Бореев оказывался меж двух огней. Связанная Инна сидела на скамейке ни жива, ни мертва. В Рудике проснулась жалость. «Отпустите женщину, она ни при чем», — попросил капрал. «Раз она с тобой, значит при чем. Это первое. Второе, мы ее отпустим, а она приведет легавых. И, наконец, третье. Если она ни при чем, как ты сказал, значит все-таки что-то было, и мы правы. Поэтому колись, хотя нам и так известен каждый твой шаг», — потребовал Олег. «Какое оружие? Да откуда вы это взяли?» — повторился Рудик. «Из твоего разговора, недалеко от казармы в учебном лагере». Бореев сдался. «Хорошо, ваша взяла. Что я должен делать?» «Пока ничего. Как понадобишься, я тебя найду», — сказал Андрей. «И поверь, это будет довольно скоро. Так что не расслабляйся. Иначе особый отдел быстро узнает, кто и куда дел оружие», — вставил Олег, засунул пистолет за ремень и похлопал бедного капрала по плечу. «Это он сделал зря. Казавшийся беспомощным и испуганным, Рудик преобразился мгновенно. Он с быстротой гремучей змеи вскинул безвольно опущенные руки и, захватив кисть бедолаги, провел болевой прием, оказавшись за спиной Рогозы. Удерживая молодого ученого на болячке, Бореев вытащил из-за ремня оружие Олега и направил его на Свиридова. «А теперь я немного покомандую, можно?» – спросил он. «Попробуй, только не забывай, прежде чем командовать научись повиноваться», – разрешил Андрей, не опуская пистолета и держа под прицелом спрятавшегося за Рогозу Бореева. «Все, умник, хватит болтать, оружие на землю», – потребовал Рудик. «Почему же? Давай поговорим. Хочешь, я объясню твои ошибки? Ты думаешь, что сейчас неуязвим? Так вот, смею тебя заверить, ты абсолютно не прав. Первое, заложник более щуплый, чем ты. Отсюда следует, что очень много кусков твоего мяса выпирает из-за него. Поверь, попадание в любой из них не доставит удовольствия. Второе, удерживая этого товарища одной рукой на таком приеме, ты не сможешь его контролировать, если он вдруг решит сделать кувырок вперед или резко присядет». Олег понял Андрея с полуслова. Ударив ногой по голени капрала, он ушел вниз и кувыркнулся. Бореев выстрелил в бывшего заложника, пуля выбила кусочек плитки рядом с освободившимся ученым и со свистом ушла вверх. Практически одновременно с Рудиком спустил курок и Андрей. Капрал упал на аллею, в районе переносицы чернел кружочек диаметром 9 мм. Рудик был мертв. «Ничего себе!» – восхитился Олег, вставая и отряхиваясь. «Вот так будет с каждым, кто лезет командовать, не научившись подчиняться». Горестно усмехнулся Свиридов. «Что скажем Измирову? А что скажем? Так и скажем, что из-за меня сорвали операцию», – ответил Рогоза. «Да не переживай ты, сколько таких сержантов, капралов по городу бегает. И вы, философы», – обратила внимание на себя Инна, – «кто-нибудь меня развяжет. О, черт, милая, извини», кинулся к девушке Олег. «Сваливаем», распорядился Андрей, забрав пистолет из руки Рудика и подбирая гильзы, «а то не дай бог полиция заявится». «Не волнуйся, мы не в Амаралике, где на каждый шорох обыватели звонят по 911. У нас сначала спрячутся по щелям и закроют глаза, затем откроют один глаз, через час-другой и только после этого потихоньку высунут нос. Так что время есть», – начал разглагольствовать Рогоза. Вдали послышались звуки сирен. «Олег, ты не прав», – констатировал Свиридов, и все трое бросились бежать со всех ног. В квартире Измирова, куда сообщники добрались через полтора часа кружными путями, было тихо. Искатели приключений уже все рассказали Виталию Всеволодовичу и теперь ждали от него вердикта. Старый ученый не торопился с принятием решения. Он молча переводил взгляд с одного на другого и думал. Наконец Измиров принял решение. «Что случилось, то случилось и уже не исправить. Вас кто-то наверняка видел. Хорошо, что уже было темновато, да и место было выбрано удачно. Вблизи нет ни одного жилого здания, только конторы и учреждения. Так что, может быть, и пройдет. Завтра утром уезжайте в лес и сидите там как мыши». «Ясно. Что с оружием и боеприпасами?» – спросил Андрей. «Я уже сказал, завтра прибудет первая партия боеприпасов, привезет ее в лагерь Пабло, а оружие через 2-3 дня вывезут с завода, и потом решим, как его переправить. Вопросы есть?» «Вопросов нет». Глава 45. Глава 45. В 24 часа в квартире командира части, в которой служил Рудик, раздался телефонный звонок. Полковник взял трубку. «Слушаю вас. Здравствуйте, извините за столь поздний звонок. Вас беспокоит из городского морга. В вашей части служил капрал Бореев?» «Да». «А почему служил?» «Он у нас. Пожалуйста, подъедьте на опознание». «Да, и еще, здесь находятся представители полиции, они очень хотят с вами поговорить». Командир части молча положил трубку. «Доигрался Рудик, блин», — подумал он, вызвал машину и пошел одеваться. Возле морга стояла полицейская машина, в ней сидело трое. Пройдя мимо воронка, полковник вошел в помещение и увидел сидящего на одном из стульев следователя Дыбова. Они когда-то пересекались по работе и знали друг друга. Дыбов встал, подошел к командиру части и поздоровался. «Привет», — ответил полковник, — «что случилось?» «Пройди в морозильник, посмотри», — ответил тот. В коридоре появился патологоанатом. «Здравствуйте», — поприветствовал он вновь прибывшего, — «пройдемте со мной». Они оба прошли в помещение хранилища. Работник морга выдвинул один из морозильных ящиков. В нем лежал капрал Бореев, лицо его было спокойным. Ощущение безмятежности портило только маленькое отверстие в переносице. «Это он», — сказал командир части и вышел. В коридоре его встретил следователь. «Что скажешь?» «Что сказать?» «Это Рудик, мой начальник склада АТФ. Расскажи, что произошло». Примерно в 22 часа в полицию поступил звонок. Звонивший сообщил, что в парковой аллее слышны выстрелы. Когда патруль приехал туда, на месте происшествия никого не было, лежал только твой боец. После обследования местности выяснилось, что стреляли двое, один из них был твой капрал и стрелял он вниз, практически себе под ноги, а второй стрелял в Бореева. Оружие не обнаружили, гильз не было, одна пуля найдена, но сильно деформирована. Эксперты колдуют над ней. Вот коротко и все. А сообщивший о стрельбе что говорит? Смеешься? Он не представился, сразу же положил трубку. Теперь ты рассказывай, все что знаешь. Давай уедем отсюда, хоть к тебе, хоть ко мне. Хорошо, поехали в часть, там и поговорим. Собеседники вышли на свежий воздух. Дыбов отпустил патрульную машину, залез в автомобиль полковника, и они поехали в воинскую часть. Зайдя в кабинет, командир части первым делом включил чайник и налил себе и следователю чаю. «Извини, кофе не пью». «Ничего страшного, еще бы перекусить чего». Полковник залез в маленький холодильник, замаскированный под тумбочку, достал тарелку с нарезанными бутербродами и початую бутылку, в шкафу взял две рюмки. «Давай помянем говнюка», — сказал он и разлил ее содержимое по ним. «Судя по тому, как ты его назвал, не очень он тебе нравился». Выпив и откусив от бутерброда изрядный кусок, произнес Дыбов. «Понимаешь, в принципе, неплохой боец, но примерно год назад я начал замечать в нем некоторые изменения. И смею тебя заверить, изменения эти происходили не в лучшую сторону. А теперь, пожалуйста, поподробней», — попросил следователь, откусывая огромный кусок от второго бутерброда. Командир части рассказал о событиях, произошедших в части. «Да, интересно. Кое-что, конечно, я знал. Например, даже догадываюсь, кто есть эта загадочная незнакомка. Про оружие тоже слышал, правда, не я веду это дело, но поинтересуюсь. Послушай, ты не допускаешь такой вариант, что именно по наводке твоего Бореева было украдено оружие?» Доедая третий бутерброд, спросил Дыбов. «Мы с начальником особого отдела думали над этим. Полковник Чижов решил сам лично разобраться в происходящем. Хорошо, я еще сегодня к тебе загляну. Может, вспомнишь что? И хотелось бы поговорить с этим особистом. Он как нормальный мужик, да вроде ничего. Во всяком случае, у меня с ним конфликтов не было. Всегда помогали друг другу, если что. Хорошо, до встречи. Дашь машину, а то пока дежурка приедет, умру тут. Конечно, да я и сам поеду, время есть поспать немного. Поехали. Ранним утром Андрей и Олег сидели в микроавтобусе Пабло, который вез их в лагерь. Настроение у обоих было скверное. Глава пытался развеселить мрачных товарищей и балагурил всю дорогу, но поняв, что его попытки тщетны, успокоился. Остаток дороги проехали молча. «Извините, ребятки», высаживая своих хмурых пассажиров, попросил прощения астролог, «дальше ножками, мне ведь еще в обед необходимо привезти вам патроны». «Давай, давай, ждем», ответил Андрей. И они с Олегом пустились в путь по едва видимой тропке. В лагере их встретили Конев и Андреев, доложили о делах и приготовились слушать рассказ Свиридова и Рогозы. Но те отмахнулись, сославшись на усталость. «Что-то неладно», — произнес Василий Васильевич и пошел по направлению к кухне. Свирид двинулся следом. В столовой Любовь Ивановна налила им чаю и присела рядом с Коневым, в надежде услышать новости из города. Но кузнец молча пил чай и думал о своем. Примерно через час в столовой появились Олег и Андрей. Они также молча перекусили и отправились в сторону тренирующихся людей. «Василий Васильевич, Свирид, пойдем поговорим», — обратился на ходу к своим помощникам Андрей. Все четверо присели на траву, и Свиридов рассказал о случившемся в городе. «Оружие и патроны — это хорошо, остальное не очень. Но не смертельно, что ли?» — сделал вывод Свирид. «Не смертельно? А что будет с Инной? Я только об этом и думаю». Сокрушался Олег. «Не переживай, раз осталась в городе, ничего не поделаешь. Думаю, выкрутится, она у тебя девка сообразительная. Ну и Виталий Всеволодович не бросит ее», — попытался успокоить Рогозу Андрей. Ближе к обеду отоспавшийся Дыбов приехал в воинскую часть и вместе с командиром отправился к начальнику особого отдела. Полковник Чижов уже был в курсе произошедшего. Разговор получился продуктивный, и в конце беседы был выработан алгоритм действий и план взаимодействия дознавательной службы и особого отдела. Расстались все довольные друг другом. Из части Дыбов направился на ткацкую фабрику. Он зашел в цех, нашел там Инну и пригласил побеседовать вместе, где будет не так шумно. Инна завела его в кабинет сменного мастера, если эту каморку можно было назвать кабинетом, плотно закрыла дверь, шум от станков стал намного тише. «А у вас здесь хорошая шумоизоляция», — отметил следователь. «Да, неплохая. Что вы от меня хотите, господин Дыбов?» — поинтересовалась девушка. «Вам известен капрал Бореев, есть у меня один знакомый капрал, вернее сержант, а фамилией я его не интересовалась. А что, как же так, любовь крутите, а фамилию не знаете? Послушайте, как вас там, господин следователь по особо важным делам городской дознавательной службы, так кажется. Так вот не лезьте в мою личную жизнь», — вспылила Инна. «Вот опять, второй раз мы с вами встречаемся, и второй раз вы мне грубите», — разочарованно произнес Дыбов, «ведь ваш знакомый именно тот, которого стукнули в кафе. Ну и что? Да нет ничего. Когда вы его видели в последний раз?» Инна ответила, не задумываясь. «Вчера вечером». «В котором часу?» — не унимался следователь. «Да что, собственно, происходит? К чему этот допрос? Вроде все выяснили еще тогда. Вы нашли хулигана?» — вдруг якобы осенила девушку. «Нет, хулигана не нашли, ваш знакомый убит». «Как убит? Когда?» — ужаснулась девушка. «У себя дома? Теперь вы меня подозреваете?» Получилось у Инны это так натурально и естественно, что Дыбов даже проникся сочувствием к горю молодой ткачихи. «Нет, Инночка, вас никто ни в чем не подозревает. Просто ведется следствие. Убит военнослужащий, а это очень серьезное преступление. Вот мы и пытаемся все выяснить, беседуем со всеми его знакомыми. Итак, когда вы его видели?» «Вечером после работы он подъехал к фабрике, и мы поехали в ресторан. Там посидели, поужинали. Потом он вспомнил, что у него назначена встреча. Высадил меня посреди улицы и уехал. Мы с ним даже поругались из-за этого. Я просила довести меня до дома, а он отказался. Если бы знала, что так будет, я бы с Рудиком не ругалась», — немного помолчав, сказала Инна. Дыбов думал о своем и, казалось, не слышит девушку. «Это ничего бы не изменило», — ответил он, и Инна поняла, что была не права, и следователь не просто все слышит, но и отлично запоминает. Она прокручивала в мозгу свой разговор с Дыбовым, пока не было осечки. Рассказ соответствовал действительности за исключением слов о ссоре, но кто уже проверит? Рудик действительно высадил ее в городе по просьбе самой же Инны. Он порывался подъехать к месту встречи на машине, но девушка убедила его, что эффектный въезд в парк будет лишним. Девушка пошла пешком, а Рудик припарковался где-то недалеко и нагнал ее уже в практически безлюдном парке. Но это мелочи. Углубившись в свои мысли, Инна не услышала, как Дыбов несколько раз обращался к ней. «А с кем у него встреча была назначена и где? Не знаете?» — теряя терпение, в который раз спрашивал следователь. «Нет, не знаю, он мне никогда не говорил», — наконец ответила девушка на вопрос и продолжила: «Извините, можно я немного приду в себя? Мне так плохо». «О, конечно, конечно», — спохватился служитель закона, «извините, пожалуйста». Инна посидела некоторое время в каморке и только после этого вышла в цех. Краем глаза она заметила знакомую фигуру Дыбова, только сейчас мелькнувшую на выходе. В обеденный час, как и обещал, Пабло привез первую партию патронов. «Получите и распишитесь», — потребовал он у Андрея. «Где?» — поинтересовался тот. «На бороде», — усмехнулся глава. Настроение у всех, даже у Олега, который переживал за Инну, было приподнятым. «Завтра, в крайнем случае, послезавтра, привезу оружие, но не все стволы, слишком заметно», — сообщил Пабло. «И по сколько штук ты будешь возить?» — поинтересовался Конев. «Штук по 5, максимум». «Да ты что?» — возмутился Андрей. 5 дней возить оружие — это, во-первых, рискованно, во-вторых, долго. Быстро только кролики родятся, как ты знаешь. А насчет риска, что ты предлагаешь?» «Ну, пока не знаю, надо подумать». «Вот, вот, пока думать будешь, времени еще больше пройдет. Ладно, решим что-нибудь. Все, мне пора. Всем привет». Глава 46. Глава 46. Утром следующего дня Федор подошел к проходной инструментального завода. На доске объявлений висело много различной информации о рабочих вакансиях, и сын президента решился. Зайдя внутрь, он обратился к вахтеру, сухонькому мужчине лет 55. «Извините, пожалуйста, любезный, чё тебе надо?» — не дослушав Федора, спросил любезный. «Я по поводу работы». «А-а-а», — удовлетворенно произнес служащий проходной, какая работа тебя интересует. Вот по этому поводу я и хочу поговорить с кем-нибудь из отдела кадров. Объясните, пожалуйста, как пройти или куда позвонить. Да я тебе и так все расскажу, зачем тебе отдел кадров. Вы и на работу меня примете, поинтересовался Федор. А ты мне тут и не груби. И шумник выискался. Так, выйди отсюда, не мешай работать. Федор послушно удалился. Он стоял возле проходной и думал, куда ему идти дальше. Сын президента обошел практически все организации города, нигде не было вакансий, в лучшем случае предлагали оставить резюме, во всех остальных просто объявляли: «Специалист вашего профиля не требуется». К воротам проходной подъехал красивый блестящий лимузин. Ворота начали медленно раскрываться. Пока они открывались, Федор смотрел на затемненные стекла автомобиля. Одно из них вдруг опустилось, на Федора взглянули огромные печальные глаза. «Молодой человек, позвольте полюбопытствовать, почему вы тут стоите?» – спросил обладатель этих глаз. «Работу ищу, но ваш вахтер не очень вежливо со мной обошелся. Теперь стою, думаю, куда идти дальше». «Обиделись?» «Да нет, просто неприятно, когда на вежливое обращение отвечают грубостью». «Ох, как вы правы, как правы. Садитесь в машину, у меня в кабинете поговорим». Федор немного поколебался, потом, решив, что ничего не теряет, залез на заднее сиденье. Машина плавно въехала на территорию предприятия. Дыбов рыл землю. Следователь понимал, что, раскрыв убийство Бореева, может ожидать повышения, а если еще окажется, что капрала убили из-за оружия и он поможет коллегам найти, кому он продавал военное имущество, то Данил Денисович аж задохнулся от мысли, что может тогда произойти. В причастности к убийству капрала он не верил, хотя не исключал и такой возможности как запасного варианта. Следователь переговорил со многими сослуживцами Бореева, отношение к Рудику у разных людей было различным. Сержант Стукачев его ненавидел, это и понятно, неоднократно между ними происходили стычки, в которых капрал всегда одерживал верх. Начальник службы АТФ к своему подчиненному относился ровно, даже с некоторой долей уважения и любви. Многие питали нежные чувства к Борееву за то, что он одалживал им деньги и никогда не напоминал о долге. «Когда отдадите, тогда и отдадите». Вот это было очень интересно. Как мог сержант, пусть и не семейный и получающий приличное жалование, иметь дорогую машину, квартиру в одном из лучших районов города, одалживать деньги товарищам и почти каждый день ужинать в ресторане? Над этой информацией стоило подумать. Правда, пару раз в разговоре всплыло имя некоего Рафика, крупного бизнесмена и друга Рудика, но никто никогда его не видел. Да и не мог капрал жить за счет своего друга. Или все-таки мог? Да, информации много, надо только ее выстроить в логическую цепочку, разложить по полочкам, и тогда все станет ясно. После некоторых раздумий, Дыбов решил еще раз поговорить с Инной, может, она знает Рафика или даже видела его. Кабинет, в котором оказался Федор, был большим, но несколько неуютным. Мебель была хорошая, но старая, уже лет 10 местная мебельная промышленность, не говоря о зарубежной, такую не выпускала. Да и вообще, пока они поднимались на третий этаж административного здания, везде чувствовалось, если не запустение, то некая запущенность. Было видно, что завод переживает не лучшие свои годы. Хозяин кабинета расположился за своим рабочим столом, а Федору предложил выбирать любой из стоящих стульев. Сын президента сел на ближайший, находящийся возле стола директора. Что это был именно директор, посетитель не сомневался. «Чай, кофе?» – предложил хозяин. «Спасибо, не откажусь от чая», – поблагодарил Федор. «Извините, можно вопрос?» «Да, конечно». Секундочку, руководитель предприятия нажал на кнопку громкой связи и произнес: «Шура, принесите, пожалуйста, 2 чая». «Почему вы уделяете мне так много внимания?» – спросил посетитель после того, как распоряжения по поводу напитков были отданы. «Интересный вопрос. Если я вам скажу, что вы мне понравились, поверите». Дверь открылась, и в кабинет вошла миловидная женщина лет 40. В руках она держала поднос, а на нем стояли 2 чашки с чаем и розетка вареньем. Расставив чашки, женщина молча удалилась. «Поверю, уважаемый Петр Станиславович», — подсказал собеседник Федора, «Петр Станиславович Северский, директор этого завода». «Очень приятно, Федор», — представился сын президента. «А по батюшке, Аркадьевич?» Немного помолчав, ответил Федор. «Так вот, теперь, когда мы с вами познакомились, дорогой Федор Аркадьевич, я вам скажу, действительно вы мне понравились. В вас чувствуется какой-то бунтарский дух. Видно, что вы образованный человек. Какое образование получили? У меня высшее образование, но получил я его за границей. Диплом аморальский, по образованию я инженер. Вот видите, я не ошибся. Приятно, что молодые специалисты не только бегут за рубеж, но и возвращаются на родину. Я, скорее, исключение из правил, горестно вздохнул Федор. Ничего, ничего, скоро все изменится, я чувствую. Хорошо бы, значит так, я все решил. Мой главный инженер написал заявление об увольнении, нашел где-то более прибыльную работу. Вы займете его место. Согласны? Конечно, согласен. Спасибо большое, Петр Станиславович, но вы же меня не знаете совсем. Вот в работе и узнаем. Завтра с документами придете в отдел кадров, вас там уже будут ждать, я распоряжусь. Дыбов приехал на ткацкую фабрику, но ему там сообщили, что Иволгина сегодня не работает. Следователь помялся и направился к Инне домой. «Опять вы?» – удивилась девушка. «Что значит опять?» «Не опять, а снова. Здравствуйте. Можно войти?» «Прошу», Инна отступила в сторону, давая протиснуться в маленькую прихожую Дыбову. Следователь разулся и прошел в комнату. Там сидела пожилая женщина и читала книгу. «Здравствуйте», – поздоровался он. «Добрый день», – ответила женщина и опять углубилась в чтение. «Пройдемте на кухню», – предложила девушка. «На кухню так на кухню. У нас все серьезные разговоры ведутся на кухне», – произнес Дыбов и пошел следом за Инной. «Неразговорчивая у вас мама». «Она мне не мама. Это хозяйка квартиры, которую я снимаю». «Вот как? Интересно». Исследователь принялся рассуждать о проблемах отцов и детей. Инна его перебила. «Господин Дыбов, зачем вы пришли? Что еще от меня хотите?» «Данил Денисович, если хотите». «Пришел я потому, что не люблю отвлекать надолго людей от дел, плюс обстановка в дознавательных учреждениях гнетет посетителя. Зачем травмировать психику человека? Вы, я погляжу прямо ангел с крылышками. Вот опять вы дерзите. Заметьте, а я с вами не разговариваю грубо. Ага, за исключением случая в кафе. Тогда у меня было плохое настроение, и болел живот. Извините. Если так, тогда конечно. Итак, милая девушка, позвольте еще раз выразить вам соболезнование, но служба есть служба, отсюда вопрос. Вам что-нибудь говорит имя Рафик? Рафик, задумалась Инна, что-то знакомое, а не подскажете, по какому поводу всплыло это имя? Это друг вашего, ХМ, друг Бореева. А точно, вспомнила. Этот Рафик подвозил Рудольфа тогда, ну из кафе, у него еще машина с драконом. А это точно был Рафик? Да, Рудик с ним поздоровался, говорит. Привет, Рафик, подвези меня. А больше вы его не видели и не слышали о нем? Инна опять задумалась. Нет, вроде, нет. А как он выглядит? Я его не разглядывала, тем более, он в машине сидел. А все-таки, чернявый такой, лицо худое. И все, я же говорю, не разглядывала. Если бы знала, что понадобится, адрес спросила бы и размер сапог. Вот, опять вы сердитесь. А вы не спрашивайте глупости. Это не глупости. Хорошо, а при встрече узнали бы? Не уверена. Да что вам машины с драконом мало? Неужели они по городу табунами ездят? Дракон, это хорошо, но хочется большего. Прошу прощения, ничем не могу помочь. Да, да, извините за беспокойство. Ничего, я понимаю, служба. А вы сегодня бодренькая. Отошла немного, конечно, убийство знакомого, неприятность. Но, насколько мне известно, родных у него нет, во всяком случае, мне Рудик о них ничего не говорил, а я переживу. Да, он мне нравился, но мы не успели близко сойтись, хотя все равно, очень грустно и неприятно. Я вас разочаровала? Да нет, отнюдь нет. Наоборот, было бы подозрительно, если бы вы убивались и рвали на себе волосы. Позвольте заметить, господин следователь, не забывайте, одни женщины эмоциональны, другие не очень, третьи вообще никого не любят кроме себя. Впрочем, как и мужчины. Дыбов с удивлением и даже с некоторой долей восхищения посмотрел на собеседницу. «А вы очень умная девушка, и я так понимаю, что Бореев вас не любил. Не знаю, не могу сказать. Честно, не могу. Ну что ж, еще раз прошу прощения и прощайте». Глава 47. Через день после того, как Пабло привез боеприпасы в лагерь, он снова появился у лесных жителей, выгрузив оружие. Он рассказал о городских новостях. Самой главной была та, что Федор устроился работать главным инженером на инструментальный завод, работники которого изготовляли оружие для повстанцев. «Ну и что из того?» – апатично спросил Андрей. Ему все еще было неприятно упоминание о человеке, покорившем сердце Виктории. «Как что?» – воскликнул главный астролог, «ведь он будет нам помогать. А вы ему об этом сказали?» И он согласился, усомнился Свиридов. «Я ведь помню, как он был против решения вопроса вооруженным путем. Вообще-то, нет», – засмущался глава, «но согласится, я уверен. Вот когда согласится, тогда и будешь радоваться. Лучше скажи, когда следующая партия? Посмотрим, ведь вывоз осуществляется по прямому варианту завод, лесной лагерь, тем более наш человек работает через день. Понятно, доставка оружия затягивается в два раза. Ну, а что с обещанными ночными прицелами? О, мой бог, совсем забыл, привез они у меня в другом месте лежат». Пабло пошел к машине, залез под сиденье водителя и достал две коробочки. Подойдя к Андрею, он сказал: «Вот держи, это подарок от дружественного оптико-механического завода, с оружием пока у них не совсем получается, но обещают выполнить свою часть договора. Ну, ладно, хотя бы так, все, заболтался я тут с вами, поехал». Дыбов неоднократно встречался с Чижовым, они вместе строили различные планы по поиску неуловимого Рафика, проводили расследование, оповестили все полицейские подразделения, но тот как сквозь землю провалился. Не видно было и машины с драконом. Одно из двух: либо не было никакого Рафика, либо он так глубоко лег на дно, что просто так его не найти, или вообще уехал в горы, высказывал свои предположения особист. Уверен, есть этот загадочный Рафик, есть. Вот только, может, он для Бореева был Рафиком, для Петрова – Эдиком, для Пупкина – Вадиком и так далее. Описание его ничего не даст, чернявых с худым лицом в городе, уйма, мы ведь в Русуве живем. Чижов с недоумением посмотрел на дознавателя, но тот сделал вид, что не заметил взгляда полковника и продолжил. Единственная зацепка – машина с драконом, но и тут, машину можно перекрасить, или спрятать, рассуждал следователь. И сам же осекся: перекрасить, спрятать. Понимаешь? Конечно, обрадовался Чижов, надо проверить мастерские по покраске, пройтись по гаражам, по другим местам, где можно спрятать машину. Вот именно, правда работы. Да, где наша не пропадала. Время неумолимо двигалось вперед. Свиридов получил обещанную партию оружия и учил своих подопечных военному делу настоящим образом. Начало поступать оружие, сделанное на оптико-механическом заводе. Группы для захвата вооружения были сформированы и их члены готовы к действию, но Измеров тянул с днем нападения на склады. Страсти после убийства Бореева немного улеглись. Расследование убийства Рудика и причастности его к продаже оружия бандформированием шло своим чередом. Дыбов и Чижов находили некоторые ниточки, позволяющие распутать клубок, но как только что-то у них что-то вырисовывалось, ниточка или обрывалась, или дальше не тянулась. Чувствовалось, что кто-то очень не хочет, чтобы правда всплыла на поверхность. Виталий Всеволодович принял решение вернуть Олега в город. Федор работал на инструментальном заводе, снимал квартиру и потихоньку начинал вклиниваться в политическую жизнь города, выдвинул свою кандидатуру в депутаты городской думы, проводил общественную деятельность на предприятии. С отцом, после нескольких неудачных попыток его образумить и открыть глаза на действия аморальских политиков, он больше не разговаривал. С Викой и Виталием Всеволодовичем встречался почти каждый день, но речи о свадьбе пока не было. Инна продолжала свою трудовую деятельность на ткацкой фабрике, переехала к Олегу, и уже был намечен день свадьбы. Глава 48. Король Амаралики, Арнольд И, сидел в Белом доме и скучал. Он час назад общался с президентом Русуви, тот заверил его, что работа по проекту Иконта ведется и примерно через месяц будет готов проект закона о введении его в действие. Делать ничего не хотелось, за окном лето медленно сдавало свои позиции, но погода была чудесная. Арнольд вызвал к себе Арчибальда. «Дорогой Арчи, у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я весь во внимании, сир. Поехали поохотимся. Ты не против?» «Всегда за. Сейчас распоряжусь». Через два часа, одетые в охотничьи костюмы, король и его помощник в сопровождении двух телохранителей пробирались по лесу. Король шел впереди, за ним уступом двигался верный друг и вассал, а уже за советником – охрана. За деревьями послышался шорох, все четверо как по команде вскинули ружья. Из леса прямо на охотников вышел благородный олень, он гордо нес свои ветвистые рога, которые могли бы стать украшением коллекции любого охотника. Король сказал своим спутникам: он мой, не стрелять». Телохранители послушно опустили стволы, но Арчибальд продолжал держать животное на прицеле. Раздался выстрел. Раненый зверь заревел и кинулся на обидчика. В спешке монарх сделал еще выстрел и промахнулся. Олень был уже рядом и нагнул голову для атаки. Советник выстрелил дуплетом, но уже было поздно. Его друг дико верещал на рогах лесного исполина. Смертельно раненый зверь в последнем порыве мотнул головой, и король, пролетев несколько метров, ударился о ствол могучего дерева и рухнул у его основания. Мертвый олень упал рядом. Все произошло в считанные секунды. Арчибальд смотрел на тело своего повелителя и не верил в произошедшее. Когда президент прилетел с похорон, он несколько дней не мог прийти в себя. Его успокаивали как могли, но он никого и ничего не хотел слушать. Наконец, глава Русувии собрал совещание правительства и на нем предложил переименовать одну из центральных улиц, назвав ее именем короля Амаралики, но министры не совсем охотно поддержали эту идею своего президента. Несколько голосов даже осторожно заметили, что это не совсем корректно. Тогда президент вспылил и отправил правительство в отставку. Вечером Федор приехал домой к родителям. Мать обрадовалась, не знала, куда усадить сына, но президент не выходил из кабинета. После ужина Федор решил зайти к отцу. Он постучался и, не дожидаясь приглашения, вошел. Родитель сидел за рабочим столом и пил. Перед ним стояли две бутылки, одна была пуста, вторая начата. «Что тебе надо?» «Хотел поговорить, но вижу, что не вовремя». «Да ты всегда не вовремя, ты и родился не вовремя, и лучше б ты не рождался», — произнес раздосадованный глава государства и налил себе коньяку. Федор развернулся, чтобы выйти. «Постой», — потребовал отец, — «ты хотел власти, завтра ты ее получишь, а теперь иди с глаз моих». Утром по новостям сообщили, что в полдень будет передано важное правительственное сообщение. В 12 часов дня вся Русувия приникла к экранам телевизоров и к радиоприемникам. Выступал президент. Видно было, что ночь он, скорее всего, не спал. Вид был потрепанный, глаза воспалены, голос уставший и безразличный. «Граждане», — начал глава государства свое выступление, — «в стране наступил кризис власти. Я отправил в отставку все правительство. Указ об этом уже подписан и опубликован в утренних газетах. Последние годы наша страна жила и развивалась по пути, который не привел к улучшению жизни народа. Программа развития не оправдала себя, я в тупике. Поэтому, чтобы не усугублять дальнейшее положение государства, я принял решение уйти в отставку. Своим преемником, данной мне властью, назначаю Федора Аркадьевича Петрова, своего сына. Уверен, он будет хорошим хозяином страны». Пабло и Олег ворвались в квартиру из Мирова, как ураган. Вика уже была дома и сияла. «Виталий Всеволодович, вы слышали?» «Конечно слышали», — за отца ответила Виктория, — «и очень рады. Особенно ты», — не удержался Рогоза. «А я и не скрываю». «Подождите радоваться», — попытался успокоить всех Измиров. «Не забывайте, пост президента выборный. Поэтому будет проведен референдум и народ решит, кто будет руководить страной. А разве есть еще достойные кандидатуры?» — продолжал упорствовать Олег. «Достойных нет, но сколько швали повылазит, которая будет кричать, что они самые достойные, а Федора поливать грязью, не страшно. Власть пока у нас, и мы сможем проследить, чтобы выборы прошли честно, а народ уже не обманешь. Я готов возглавить предвыборную кампанию Федора», — заметил Пабло. Раздался звонок в дверь. Вика пошла открывать и вернулась в сопровождении своего возлюбленного. Все кинулись поздравлять исполняющего обязанности президента. «Постойте, рано еще. Как выборы пройдут, неизвестно. Не волнуйся, думаю, все будет хорошо. Не позволим еще раз обмануть людей», — пообещал глава. Федор кивнул и обратился к старому ученому. «Виталий Всеволодович, я пришел с предложением. Считаю, что пост главы государства по праву принадлежит вам. Что скажете?» Измиров ни мгновение задумался. «Нет, Феденька, нет. Во-первых, я уже стар, во-вторых, у меня нет желания, а в-третьих, считаю, ты справишься». «О, Виталий Всеволодович, идея!» — воскликнул Рогоза. «Вы выставляете свою кандидатуру, а потом отдаете голоса, которые набрали, Федору». «Нет», — возмутился Федор, — «не хочу начинать руководство страной с обмана, если, конечно, меня выберут. Теперь второе, считаю, что вооруженный переворот в данной ситуации неуместен. Поэтому отзывайте своих боевиков, где они там у вас прячутся». «Точно», — воскликнул Рогоза, — «телевизор ребята точно смотрели. Представляю, что в лагере творится. Я поехал, расскажу обстановку. Не успеешь, тракт уже размок, засомневался глава. Ничего, я пешочком, надо же ребятам ситуацию разъяснить. Олег разговаривал с Коневым и Андреевым. Оба собеседника Рогозы были в состоянии прострации. Понимаешь, рассказывал кузнец, когда президент произнес последние слова своей речи, Андрей встал и вышел из помещения. Мы со Свиридом сидели под впечатлением речи. Не верилось, что этот человек отдаст власть добровольно. Когда мы вышли из барака, перебил Василия Васильевича Свирид, Андрюха стоял в каком-то оцепенении. Я обратился к нему, но он не отвечал. Потом сказал, вот и все, черт, как быстро и исчез. Как исчез, не понял Олег. Да вот так, был и не стало, испарился. Глава 49. Андрей стоял посередине своей квартиры и не мог понять, как он здесь очутился. Взгляд упал на часы, висевшие на стене, они показывали 8 часов. Свиридов посмотрел в окно, за окном светило явно вечернее солнце. Постояв некоторое время, и что-то для себя решив, он прошел на кухню, налил в чайник воды и поставил на плиту. Сильно хотелось кушать. Андрей взял нож и потянулся к хлебу. Хлеб оказался на удивление не таким уж и черствым. Сделав бутерброд из остатков колбасы, Свиридов с аппетитом начал есть. Закипел чайник. В облачке пара ясно проступило лицо Виталия Всеволодовича и, подмигнув ошалевшему Андрею, исчезло. Еще не придя в себя, Свиридов вернулся в комнату и включил телевизор. Передавали погоду на следующий день. Диктор сообщил, что завтра, 13 июня, погода будет ясная и безветренная, температура воздуха плюс 25, воды плюс 19. Андрей выключил телевизор и решил сходить в магазин, так как в холодильнике было пусто, хоть шаром покати. Взяв кошелек и ключи, Свиридов вышел из квартиры, на лестничной площадке он встретил соседку. «Здравствуйте, Вероника Степановна», – поздоровался он. «Ой, Андрюшенька, здравствуй», – заулыбалась старушка. «Ты, что на выходных куда-то ездил?» «Да, с ребятами на пикнике был». «Правильно, дело то молодое», – одобрила бабулька и вошла в свою квартиру. Свиридов вышел на улицу, солнце клонилось к закату. Андрей прищурился на светило и направился в универмаг. По дороге он смотрел по сторонам и любовался своим городом, ему казалось, что не был здесь вечность. Засмотревшись на играющих детей, пограничник с кем-то столкнулся. Сфокусировав внимание, Андрей обомлел. «Вика», — вырвалась у него. «Нет, Оля, извините, пожалуйста». «Не страшно, бывает», — ответила женщина, потирая ушибленное плечо, и улыбнулась. «Можно вас проводить», — вырвалось у Андрея. «Не откажусь».